Ведь никакого искусства. И рифмы, в конце концов, бедные. Руки, разлуки. Кто не рифмовал? Ведь каждый ублюдок лучше срифмует. Но разве дело в этом? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью. Человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда поэт. А вы птица. Вы поете. Вы во мне каждой строкой поете. Я вас остановить в себе не могу. И чуть дальше. Ведь я после вашей разлуки опять стихи пишу. Я думаю, я не поэт. Я могу годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут после вашей разлуки хлынуло. Остановить не могу. Я пишу вас дальше. Это будет целая книга после разлуки. После разлуки с нею. И разлуки вашей. Я мысленно посвящаю ее вам, и если не проставляю посвящение, то только потому, что она ваша, из вас. Я не могу дарить вам вашего. Это было бы нескромно. Цитируется по книге Марина Цветаева «Избранная проза» в двух томах, том 2, 1979, страница 100 и 106, примечание переводчика. Может ли быть оценка выше, если исходит от поэта? Такую же горячность проявил, высказывая свое мнение о разлуке, другой поэт-эмигрант, молодой Марк Слоним, который в пражском журнале «Воля России» подчеркивал, что новая книга Марины Цветаевой — художественное явление мирового значения. «Воля России» — сначала это была ежедневная газета, затем она стала еженедельником, а потом самым большим русским журналом в Праге, постоянным сотрудником которого, несмотря на сопротивление некоторых коллег, ярых эсеров, Слониму удалось сделать приехавшую в Чехословакию Марину, примечание переводчика. Марина была взволнована этим комплиментом еще в большей степени, чем мнениями иных критиков, потому что незнакомый ей автор жил в Праге, а она уже обдумала идею переселиться туда сама. Но в самом деле, раз Сережа поселился в этом городе и даже продолжает там свои университетские занятия, то почему они должны жить врозь? К тому же все говорят, будто в Чехословакии, где президентом Масарик, очень дружелюбно относятся к беженцам из России. Принимают с огромным великодушием всех, кто пострадал от большевистской диктатуры. И даже будто правительство этой братской страны официально назначает пособие тем представителям русской интеллигенции, которые просят в Чехословакии убежище. Потом эту информацию Марине подтвердит и Сергей Эфрон, который, получив, наконец, разрешение на выезд из Праги, сообщил, что скоро прибудет в Берлин. Мать и дочь стали готовиться к его приезду как к большому празднику. И вот как маленькая Ариадна описывает встречу родителей. Точная дата приезда моего отца в Берлин в памяти не сохранилась. Что-то произошло тогда. То ли запоздала телеграмма о его прибытии, то ли Марина куда-то отлучалась в час ее получения. Только помню, что весть со дня на день ожидавшаяся застигла Марину врасплох. И мы с ней не просто поехали, а кинулись, сломя голову, встречать Сережу, торопясь, теряясь, путая направление. Кто-то предложил поехать с нами и тоже было засуетился, но Марина от провожатых отказалась. Сережу она должна была встретить сама, без посторонних. Когда мы с дрожащими от волнения и спешки под жилками ворвались на вокзал, он был безлюден и бесполезно гулок, как собор по окончании мессы. Сережин поезд ушел, и ушел давно. Мы вышли на белую от солнца пустынную площадь, и солнечный свет, отраженный всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках и громадную пустоту внутри от этой невстречи. Марина стала слепо и растерянно нашарить в сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы услышали Сережин голос. «Марина! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий худой человек, и я, уже знаю, что это папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока тот образ моего младенческого восприятия пытался совпасть с образом этого движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас с искаженным от счастья лицом и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго-долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез.